Это обошлось в целом в $20. Да, прецессия была учтена. Когда я понял, что эту программу можно было сделать, я почти сразу же подумал о том предании, которое называл эпитафией по инкам. И тут, в 11:00, совершенно неожиданно вмешались заключительные средства проверки всех основных гипотез этой книги. Если до этого времени исследование хотя бы приблизительно было обосновано, тогда рассматриваемый миф описывал сближение Сатурна и Юпитера, Виракочи, Уайны, Капака, сопровождаемые коротким заходом Венеры. Звезды с растрепанными волосами в данную группу, а в заключении Марса, Аукайока, его с врагами, планетарного правителя войны, либо вблизи этой троицы. Надо было также выполнить еще два условия. Во-первых, такая последовательность событий должна была произойти во время или около времени смерти Уайны Капака. Во-вторых, при выполнении всех вышеуказанных условий хвост западного скорпиона должен был в это время находиться в нижнем сближении, в его самой низкой и невидимой точке, лежащей на пересечении северно-южного меридиана за горизонтом, или, говоря анским термином, во нижних основаниях мира. Я солгал бы, если бы не признался, что это был просто немного напуган этой последней возможностью. Здесь я хотел бы просить читателя затратить время, чтобы вернуться и повторно прочитать вышеупомянутый миф и задаться несколькими вопросами. Есть ли какой-то иной способ прочитать астрономию этого мифа, если принять на время обоснованность предыдущих глав, нежели тот способ, каким описал его я? Если его символы поднимаются как планеты, то фактически этот миф не очень точен в отношении своего значения. Сначала Сатурн и Юпитер, затем вспышка Венеры, далее сближение всех троих, потом их исчезновение, а после господства Марса. Если действия мифологических символов соответствовали в точности шаг за шагом движением четырех планет в известную историческую дату, то где возможность того, что это есть бессмысленное совпадение? Уайна Капак умер где-то между концом 1525 и 1527 годом. Дата, обозначаемая 1525 годом, исходит от Васко Нуньеса Бальбоа, открывателя Тихого океана и первого европейца, услышавшего о существовании Инкской империи. Позднее он посетит Кито, где умер Уайна Капак, и услышит из первых уст свидетельство, называвшее 1525 год. Ранний хронист Веласко поступил аналогичным образом и пришел к аналогичному заключению. Несколько отличаются более поздние донесения, относящие данные события к 1527 году. Эти подробности имеют важное значение, потому что уаручирийский миф описывает смерть Уайны Капака с точки зрения небесных событий, которые произошли раньше, в 1524 году. Прежде чем обратиться к рассмотрению этого любопытного факта и всего донесения Sky Globe, несколько общих комментариев, относящихся к эпитафии по инкам. Когда приходит Виракочи, он предлагает Уайне Капаку пойти в Куско, в местечко под названием Титикака. Как говорилось выше, общей практикой в Андах было и остается присвоение некоторым локальным кусочкам земли имени Титикака, которое ассоциировалось с предками и преисподней. Ввиду этой ассоциации и ввиду важности, придававшейся жрецами-астрономами Анд судьбе входа в преисподнюю в годы, непосредственно предшествующей конкисте, неудивительно, следовательно, узнать, что цель посещения Виракочи состоит в том, чтобы побудить инку послать всякого рода шаманов ко входу в преисподнюю. Этому месту в предании дается имя Урутикси, буквально нижнее основание мира. Когда Виракочи и инка делили мир пополам, проводя линию, то, вероятно, как предполагают Соломон и Ариосто, это относилось как к воображаемой восточно-западной условной линии, делящей Куско, так к разделению империи, которое произошло после смерти Уайны Капака между его сыновьями